Чумное поветрие и впрямь снова навестило юные города. Но вспышка эпидемии уже не была такой сильной, как в годе прошлом. Херсон хорошел. Появились каменные казармы и магазины. Арсенал возвышался над городом, готовились к спуску фрегаты. В поисках прохлады Потемкин выехал в степи близ Перекопа. Там раскинулись шатры его ставки. Отсюда во все стороны края скакали курьеры с его приказами, выговорами и планами. Светлейший надеялся оживить южные берега Тавриды парками с кипарисами и жасмином. В Мисхоре указал культивировать маслины и гранаты. — Сам поеду смотреть, — сказал он Попову. Хотелось верить, что Ной, самый древний винодел на земле, проживал тоже в Тавриде, осыпанный крупным и чистым виноградом. Не отсюда ли, из генуэзских гаваней, и растекался по греческим амфорам веселящий ток благоуханных вин радости? В дорогу Светлейший взял с собой Габлица. Заехали в Алупку, навестили Судак, где Иосиф Бланк обязался контрактом основать лаборатории по производству вин и ароматов всяких. Вместо лаборатории увидели сарай, на который истрачено 2000 рублей, и пьяного директора виноделия. Бланк, не успев создать новых вин, спился на старых. А где же посадки кедров? Где благородные оливки да лавры? Потемкин разбушевался. «Где апельсины, рыло твое немытое?» Он схватил Бланка за воротник и треснул об стенку сарая с таким успехом, что внутри директора что-то пискнуло, будто мышь раздавили. «Вон его! Вор, сволочь!» Успокоясь, Светлейший обернулся к Габлицу. «Карл Иванович, берись сам. Ты ученый. А чтобы к тебе не придирались, делаю тебя здешним вице-губернатором. Из ада крымского возроди здесь рай таврический». В шатрах у Перекопа его ожидал Шагин Гирей, покорный и виноватый. Потемкин вельможно расселся перед ним. «Ну, хан, набегался по горам Кавказа. Вы, русские, обещали мне поход на Персию, чтобы раздобыть для моей светлости престол шахов персидских. Престол в Исфагане уже занят, кисмет. Так куда же мне деваться теперь? Если хочешь, езжай в Калугу или Воронеж. А если вернусь в Бахчисарай? Тамошний дворец закрыт мною ради ремонта. — Какого ремонта? — удивился хан. — Капитального, — ответил ему Потемкин. Он отправил императрице бочонок черноморских мидий, банку варенья из крымских яблочек, мешок с орехами, каперсы для стола и анкерок балаклавской икры в дар от Ламбро Качиони. Екатерина, очень любившая писать, на этот раз ничего не ответила. Странно. Светлейшего разбудил Попов. — Шмуль невест привез, — доложил. — Встанете? — Встану. — А женихи собраны ли? — Вино кати, закуску ставь. На телегах сидели молодые и перестарки, соблазненные счастьем на чужой стороне. Пестрядинные сарафаны, лопоточки да паневы крестьянские — вот и вся одежда девчат, лишь на некоторых красовались бусы. Потемкин нарвал тюльпанов степных, быстро сплел венок, которым и украсил голову первый же молодухи. — А что, — сказал, — так лучше. — Такую-то девку я бы и в жены взял. Да вот, боюсь, не пойдешь ты за меня, одноглазого. Светлейший оперся на трость, оглядел ряды женские и мужские. — Ладно, — решил. — Смотрины и сговор сразу. Чтобы к утру все были в парном согласии. Попы повенчают всех завтра же. А теперь гуляйте. — Скотина ты иди, — спросила его одна баба. — Сначала мужа сыщи, потом о скоте заботься. Потемкин высмотрел в толпе осанистого мужика. — Эван, — сказал ему, — баба с младенцем плачет. Возьмешь ли ее с детем? — Ежели бы двор да скотинку каку, чего не взять? — Дам скотину, двор сам сделаешь. Бери с детем. Под утро Василий Степанович Попов принес депешу от Безбородка, который в самых отчаянных выражениях просил Потемкина скорее вернуться в Петербург. Государыня тяжко больна. Вернейшая к истреблению ее печали и всякого душевного беспокойства нам известное есть средство скорейший приезд вашей светлости. Лошадей, — повелел Потемкин. Заехав в Херсон, он справился о Свешникове. Хочу видеть его. Каково он устроился? — А мы такого не знаем, — отвечали ему. — Приезжали тут всякие. Которые помирали, мы тех хоронили. От автора. В жизни этого народного самородка многое остается неясным. Писатели ошибаются, относя его появление в Петербурге к 1784 году. В письмах гувернера Пикара точно указан 1781 год. Загадочным остается его пребывание в Англии. Наверное, затерялся в музейных запасниках и портрет крестьянского сына, находившийся в картинной галерее Шувалова среди многих портретов знаменитых его современников. Безусловно, Иван Евстратьевич Свешников был человеком выдающихся способностей, и такие люди нечасто рождаются на свете. При иных условиях из него мог бы получиться второй Ломоносов, но судьба распорядилась его жизнью слишком жестоко. Никаких бумаг после него не осталось. Их, наверное, сожгли, как это и делали в Херсоне с имуществом всех умерших в эпидемии. Теперь историки пытаются расшифровать имя Лдгвский, принадлежавшее человеку, который владел материалами о Свешникове. Он встречался с ним в доме Шувалова на Невском, а сам жил постоянно в Смоленске. Раскрыв фамилию Лдгвского, надеются отыскать его архивы. Я выяснил, кто это. Лев Федорович Людоговский, директор смоленских училищ, земляк Потемкина. В доме Шувалова тогда же бывал Иван Федорович Тимковский, бывший директором гимназии в Нежине, который в своих мемуарах помянул и Людоговского. Таким образом, с берегов Невы следы поисков уводят в Смоленск и Нежин. Не стоит забывать и епископа Моисея, оставившего после себя обширное литературное наследство.